Глава восьмая. «Приехали, ребятки, можете радоваться, вас всех у меня выкупили оптом». Территория этой империи была в самом деле очень большая. Даже спустя 3 месяца тряски в стальной клетке, даже спустя такое огромное расстояние, они продвинулись не так уж далеко от центральных территорий. Хотя в этих местах уже можно было встретить много независимых сил, различных сект и маленьких кланов. На этой земле все еще действовали законы империи, но стоял этот закон уже на втором плане. На диких землях, вроде этих, закон джунглей ощущался больше, чем где-либо. Маленькие силы грызлись друг с другом по любому поводу, всеми силами стараясь друг друга сожрать. Искали любые возможности вырасти и окрепнуть, стать сильнее, поглотить всех. Именно поэтому мало кто упускал шанс. Даже если этот шанс – на первый взгляд мог казаться крошечным. Повозка с детьми прибыла в огромный пограничный город и даже не успела заехать на рынок, как ее остановил представитель одной из главных местных сил. Секта запечатанного духа правила городом, одним из многих городов на этих диких землях, и выкупила всех привезенных сирот, какого бы вида и качества они ни были. Так что, потратив еще некоторое время, толстяк-кучер пригнал свой товар к стенам этой секты и получил в оплату за них духовные камни. Охотиться на зверей и шляться по лесам было уделом наемников, и далеко не все практики любили этим заниматься. Не любили, но все еще искали способы стать сильнее, и духовные камни были лучшим вариантом. Простые люди могли торговать за золото или даже путем прямого обмена, но сильные практики вели торговлю только за эти кристаллы. Каждый из них мог сделать очень многое, даже за возможность получить хоть один такой. Камни любых, пусть даже самых слабых монстров, в самом деле были очень ценны. Так что, с улыбкой от проделанной работы, толстяк выполнил задачу и уехал, а куча изгнанных из имперского города сирот оказались на отшибе мира, перед высокими горами, тянущимися прямо к небу, перед множеством небесных пиков и высоких зданий. Количество домов в этой секте даже отсюда виделось невообразимым множеством, и те, кто мог их видеть, замирали перед этими горами, просто раскрыв рот. Секта запечатанного духа. Надпись над огромной каменной аркой гласила название этого места и отмечала начало земли огромного гиганта, владеющего и ближайшим городом, и всеми, кто в этом городе жил. Все эту надпись прочитали. Даже Азар. Но вместо созерцания этих строений, тянущихся ввысь пиков, он смотрел на человека, который к ним вышел. На вид ему было лет 20, и он не казался слишком сильным человеком. В глазах Азара кучер был явно сильнее, но поведение при этом у него было куда скромнее. Уезжая с деньгами, он не переставал почтительно кланяться. В белом халате, украшенном черным рисунком, запечатанного в куб смутно различимого безумия, этот человек встретил всех купленных детей и просто махнул рукой, зазывая идти за ним. «Вы все просто куски мусора», — заговорил он, шефствуя во главе толпы потерянных цыплят, заложив обе руки за спину. «Мусор в этом мире долго не задержится, и наша секта тоже не будет тратить на вас свое время. Однако», — остановился он, — «если же мы ошиблись, и кто-то из вас действительно что-то стоит, то секта сделает для вас все, что угодно. Она может научить вас, как стать сильным, воспитать из вас настоящих воинов и показать путь, как в этом мире выжить. Если докажете, что вы этого достойны, тогда она может стать для вас настоящим и родным домом». «Домом, да», — тихо процедил Азар сквозь стиснутые зубы. Вопреки ожиданиям детей, никто их не повел к этим зданиям на поднебесных пиках. Всего через полчаса утомительной ходьбы они достигли большой каменной стены и, открыв дверь, оказались в подземном тоннеле прямо в теле центральной горы. Вместо путей наверх они все устремились вниз. Шли по этому тоннелю, ловя свет осветительных кристаллов, и только Азар смог уловить, что они все же поднимаются. Внутри его золотого мира он видел странный путь, по которому они идут, и еще страннее была их цель. Там вдалеке было что-то очень большое. Внутри горы, там, куда они шли, горело что-то огромное. Огромное и сильное, яркое, словно пылающее солнце. Даже в его мире он испытывал желание зажмуриться, когда на эту вещь смотрел. Подземный туннель сперва был прямым, а затем стал ветвиться и отчетливо указывал на то, что не только эти горы были территорией секты. Даже под землей у нее был огромный фундамент, множество ходов, тоннелей и странных конструкций, которых Азар не мог описать из-за недостатка знаний. Однако он был уверен, эта секта занимает свое место не просто так. Ноги, на которых она стоит, очень сильны, и сломать их было бы невообразимо сложно. «Не обращайте внимания на крики, если их услышите», — сказал их сопровождающий, повернув голову. «Тут недалеко тюремные камеры. Любой, кто нарушает правила, немедленно окажется там. Но вам, прежде чем эти правила узнать, придется доказать секте, что она не зря потратила на вас свои деньги». На этих словах он толкнул одну из массивных каменных дверей, на вид которой весила 300 килограмм. Не особо прилагая усилий, он открыл это помещение и загнал всех внутрь. В пустой, огромный каменный зал. Зал, где кроме камней и светильников ничего не было. «Располагайтесь», — улыбнулся он. «Сейчас мы начнем ваше обучение».